Развалившись на теплой земле, с набитыми животами и сытым взглядом, мы решили восполнить запасы маны. Лок. Мда, непонятно. Скорость восстановления выносливости зависит и от натренированности тела, и от значения характеристики. В среднем у меня восстанавливается от 5 до 10 пунктов в минуту. С маной история совсем другая. Сестра говорит, что она восстанавливается по единице в минуту за каждые 200 очков в магии. Значит, если будет 4 сотни в магии, то мана будет восполняться по 2 единицы в минуту. А теперь вопрос. Как раньше развивались драконы? Мама говорила, что до катаклизма дракончики тоже рождались с заблокированной магией. Их практически сразу окунали в источник первородной магии и происходил та самая магия падения оковы с их сосудов. Еще бы понять, как выглядит этот самый источник магии. Мама как-то показала его в воспоминаниях, но это было похоже на обычную лужайку, и где там источник, я так и не понял. Дракончик, пока не научится летать, набирает очков характеристик и навыков какую-то совсем незначительную сумму. 200 очков характеристик за 40 лет жизни, и еще 50 сверху за мамины задания, и все равно не получится поднять магию выше 150 очков. Ведь для того, чтобы изучить полет, нужно иметь 50 очков в других характеристиках. Что это за драконы раньше были, которые в моем возрасте могли парить в небе неделями и не спускаться на землю? Ведь дракону нужно поддерживать себя в воздухе, махать крыльями и обильно тратить ману на это дело, а ее восстановление лишь перекрывает затраты на поддержание умения. Что за ересь тогда получается? Да и показатель магии тоже ясности не добавляет. Как сестра сказала, извечное биение жизни души порождает извечное выделение эфира. И вот как это понимать? Одно дело разум, характеристика, что была у меня в прошлом мире. Она отвечала за психику и являлась количественным активатором умений. Да, в этом мире магия исполняет подобную роль, но все слишком сложно и непонятно. Надо дождаться, когда из Улиса принесет кристалл Лаценки. Надеюсь, что получится хоть что-то узнать. Лок. Характеристики. Черный квадратик. Сила. 50. Черный квадратик. Выносливость. 110. Черный квадратик. Ловкость. 54. Черный квадратик. Интеллект. 38. Черный квадратик. Воля. 111. Черный квадратик. Магия. 133. Черный квадратик. Удача. 24. Черный квадратик. Свободных очков характеристик. 17. Из 17 очков 10 от маминого задания, 5 от прожитого года и 2 за взятые уровни. И куда их вкладывать? Мистера Пушистика возвращать к жизни сейчас бесполезно. Возможно, в далеком будущем он пригодится, но точно не сегодня. Сегодня надо их тратить и, если прикинуть, у меня всего 3 варианта. Интеллект, воля и магия. На волю завязан мой крик, и чем больше она будет, тем больше у меня шансов выжить. Как только в интеллекте будет 50 очков, то появится возможность приобрести умение. Как же оно называлось? Личный дневник, блокнот, архив. Или же новелла знаний замещает его у драконов. Проблемно вспомнить название навыка из прошлого мира, который исчез из обихода задолго до моего появления на свет. Чем быстрее я доведу значение магии до 200, тем буду быстрее восполнять ману и проведу в воздухе гораздо дольше. И есть надежда, что на высоком уровне магии появится возможность изучить новое умение, а то магическая стрела совсем не радует. Думаю, следует дождаться из Улису и посмотреть, что скажет кристалл Лаценки. Заодно спрошу о ее уровне, а то все время стеснялся. Может быть, она даст попробовать свою кровь и покажет полностью лок-лист. Надеюсь на это, а то мама не дает ничего посмотреть, пока находится в форме ящеролюдки. Почему-то это может стать для меня ядом, пока я сам не научусь воплощаться в ящеролюда. Братик, ты отдохнул? Сестра самым бесцеремонным образом выдернула меня из раздумий. Да, полетели, найдем маме еду. Поиски затянулись на целый день, лишь под утро мы смогли высмотреть группу из оленихи и 3 детенышей. Вскоре они уже не гуляли между деревьев, а летели в наших пастях навстречу с Ликурой и ее сушилками для мяса. Прилетев домой и пройдя к пещере с кладкой, мы громко захлопали крыльями. Ликура все равно будет добывать кристаллы маны под специальным антимагическим барьером и не услышит нас по мысли речи. «С возвращением, дети мои!» – раздался голос мамы. В ее интонации было что-то пугающее. «Мы принесли тебе кушать», – радостно выдала сестра. «Отнесите к моим пещерам, а сами вернитесь к кладке. Я вскоре подойду». Только мы успели все сделать и лечь на пол – как мама зашла в пещеру. Она холодно посмотрела мне в глаза, отчего по спине и хвосту словно пробежала волна мурашек. «Сял, сын мой, объяснись, что это было? Что было?» Я не понимал, почему мама злилась, что это был за кувырок. «Ой, Сял, так здоро, и к тебе есть вопросы, дочь моя», — мама резко перебила Калису. Та пригнулась, словно ее собрались бить лапами по мордашке. «Кувырок, ты смотрела за нами?» «Да, Сял, я тогда вышла проверить вас и видела все, что ты сделал. Разве я не запретила совершать сложные кувырки до тех пор, пока из Улиса не обучит вас? А, ну, разве ты не обещал мне, что не посмеешь так сделать? Мам, я, разве так сложно держать над собой контроль? Мам, прости, я не знал, что этот кувырок тоже нельзя делать. Ты сделал кувырок через голову, а значит, понимал, что делаешь. Прости, я едва слышно проговорил и опустил голову. Правда, на маминой стороне, я действительно нарушил свое слово. Но как его не нарушить, когда можно летать в высоте и наслаждаться свободой? И вообще, что это за привычка подглядывать за собственными детьми? Нет, я понимаю, что мама волнуется за нас, но все же мы уже не маленькие. Ну, хорошо, признаю, я действительно нарушил свое слово. Ты расстроил мое сердце, сын мой. Прости меня, пожалуйста. Я видел огонь в твоих глазах, когда ты научился подниматься от взмахов крыльев и спускаться вниз. Именно тот алчный огонь и был причиной, по которой я взяла с тебя слово, но ты пошел на поводу своих желаний и нарушил его. Мам, прости, я не хотел тебя обидеть, но ты обидел, сын мой. Ну вот что мне делать, упасть на коленки и землю грызть? Да, я поступил некрасиво. Да, я полностью принимаю мамины слова про свою несдержанность. А ведь я, если так подумать, превращаюсь в подобие сестры, такой же безбашенный дракон с выключенным центром самосохранения. Я понял, мам, о чем ты говоришь. Прости, я действительно поступил плохо. Я обещаю тебе, что буду стараться контролировать свои желания. Прости, пожалуйста. Ликура ничего не ответила, лишь подошла и подняла руку, намекая, чтобы я прислонил к ней голову. Мама заговорила, только когда вдоволь нагладилась. Я верю в то и слова, сын мой, ее голос наконец обрел привычную мягкость. Я рада, что ты вспомнил мои заветы. Я лишь надеюсь, что ты придержишься своих слов. Да, я обещаю. Истинная радость для сердца слышать тебя. А теперь с гордостью прими наказание за свой проступок. Вжавшую в плечи и прикинувшись ветошью, я приготовился к самому жестокому нагоняю из всех, что только случались в жизни. Тебе запрещается покидать пещеру до момента, когда из Улиса вернется к нам. Ты понял, сын мой? Да, мам. Я легонько стукнул носом ей в живот. Не выходить какое-то время наружу и... Все, да проще простого. Лягу поудобнее и познаю дзин. Вот надо было так сильно пугать. А ты, дочь моя? Мама грозно посмотрела на Калису, отчего та поджала лапки, решив, что быть ветошью вполне себе модно. Помни мои заветы и следи за братом. Помни, что именно ты старшая сестра. Да, мам, прости. А теперь отдохните, а я примусь за вашу добычу. Мам, я набрался храбрости и решил прояснить парочку моментов. А если я есть захочу, а тетя не прилетит, что тогда? Тогда, Ликура на секунду задумалась, тогда у тебя будет возможность утолить свой голод. Мам, я кушать хочу. Я состроил на морде самое милое выражение. Дочь моя, ступай и принеси Сиалу еды. Мама едва сдерживала смех. Конечно, что ты хочешь, братик? Какая сестра? Что за балет? Она же сама сказала, что у меня будет возможность утолить голод. То есть меня наказывать за то, что я нарушаю обещания, всегда пожалуйста, но соблюдать свое же слово, которое дала буквально минуту назад. Стоп, она же ничего не говорила про то, что я могу выйти на улицу. Я посмотрел на маму и понял, она уделала меня подчистую, обвела вокруг хвоста, разыграла как кутенка, просто морально уничтожила. Вот как можно улыбаться от того, что только что разыграла собственного ребенка. Твой прозорливый ум есть великая награда для тебя, сын мой. Но не забывая о моем опыте, легонько прыснув, мама уже хотела пойти к себе, но я требовал к себе особого внимания. Мам, я еще хотел попросить. Слушаю тебя. Если мне выходить нельзя, то можно я посмотрю за тобой? Мне интересно узнать, что ты будешь делать с оленями. Это можно, сын мой. А мне... Жалобно взмолилась сестра. И ты ступай с нами. Мы все направились к маминым пещерам. Вот только мы с сестрой зайти в них не могли, поэтому остались лежать на входе перед той, где у мамы была рабочая зона и склад. Ликура приступила к потрошению и разделке оленей, а я наблюдал за ней и пытался представить, насколько сильно магия вплетена в обычную жизнь. Заодно изучал все, чем пользовалась мама. Больше всего меня интересовали две вещи. Первая из них была магическая плита. Странное приспособление, напоминавшее деревянную доску толщиной с палец. С рабочей стороны в дерево вмурованы металлические пластины, образовав вложенные одно в другое три разных по диаметру кольца. Но котелок ставился не на сами пластины, а на специальные ножки, торчащие с краев плиты. Источником же энергии для плиты оказался обработанный кристалл уманы, лежащий на специальной подставке и с плитой через серебристую пластинку. Уносимые из улиса кристаллы мамы явно разлетаются, как горячие пирожки. Ведь если представить, что у каждой семьи в мире есть такая плита, то потребуется неимоверное количество камней и маны, дабы обеспечить всех и каждого. Нет, мама говорила, что можно пользоваться плитой и без кристалла. Вроде у нее есть внутренний накопитель, и его можно напитать собственной маной, но это трудоемкий процесс. Вторая же вещь была не совсем вещью, а набором различных ножей, ножниц и прочего домашнего инструмента. И меня интересовал даже не сам инструмент, а то, что мама брала в руки нож, и его лезвие начинало тускло светиться. Нож оказался обычным магическим инструментом, которым мог пользоваться каждый. Достаточно лишь знать определенное умение. С этим ножом мама использовала какое-то острое лезвие, подарившие на время незаточенному куску металла потрясающую остроту. Нож прорезал мясо как мягкий сыр. И вот тут я понял, что мир явно идет по пути магического прогресса. Зачем придумывать новые способы обработки металла, новые способы придания прочности и сохранения остроты, какие-то новшества для улучшенного производства тех или иных вещей, когда магией решаются все проблемы? Надо будет ненавязчиво узнать у тети, как последние несколько сотен лет развивался мир. С мамой на эту тему разговаривать бесполезно, за 1500 лет она третий раз принимает форму ящеролюдки. В отличие от меня, размышлявшего о нелегкой судьбе мироздания, сестре на это все было до кончика хвоста. Она ждала вкусняшку, ведь ликура не будет готовить головы оленей, а заботливо вложит их в открытую зеленую пасть. Мама оказалась вполне себе умной и сообразительной. Тушку оленя она подвешивала на жердях, а под низ подкладывала широкий деревянный таз, в который стекала вся кровь и скидывались потроха. Когда мама заканчивала с разделкой, то пододвигала тазик поближе к нам, и сестра, преисполненная радостью от халявы, тут же все съедала, даже облизывала стенки, как маленькая собачонка. Вот таким образом был один из самых сложных вопросов пищевой промышленности. Вопрос утилизации отходов. Может быть, запатентовать колису и сдавать ее в аренду на мясокомбинаты? О цене мы договоримся, а сестра уж точно не будет против. Понаблюдав, как мама нарезает мясо на кусочки и подготавливает их к просушке, мы пошли обратно в пещеру с кладкой, развалились на полу и задремали. Вскоре в один из дней в передней пещере хлопнули крылья, вырвав нас из прострации. Затем хлопки повторились. Тетя звала маму, думая, что та занимается добычей кристаллов. С возвращением из улиса, в общем канале мысли речи раздался голос ликуры. «Я вернулась, дочь, тетя». Радость Калисы не имела границ. Наконец-то сестра сможет выйти наружу, ибо она с дуру пообещала быть со мной, пока тетя не вернется. И если вначале она бахвалилась, говоря, что может всю жизнь провести в пещере, то вскоре уже изнывала от скуки и зуда в районе сочленения крыльев и спины. «Здравствуйте, дети! Вы успели подготовиться к новому этапу познания полета?» «Да», мы с сестрой ответили в унисон. «Нам пришлось подождать, пока ликура с Изулисой не разберутся с ящиком, пока последняя не слетает на охоту, да и мы заодно тоже. Затем, когда все дела были улажены, мы наконец приступили к последнему уроку». Изулиса показала, как правильно изгибать крылья в суставах. В ее голосе улавливались нотки белой зависти, когда речь шла про четвертую косточку, которой не было у тети. «Как я понял, у моей бабушки в крыльях были все четыре кости, но у отца первой кладки четвертой косточки не было, как и не было косточки у Изулисы и у других девяти маленьких дракончиков. Во второй кладке отцом тоже был дракон с тремя костями. Тогда вылупилось 8 дракончиков, и лишь у одного из них оказалось столь редкое строение крыльев. Именно этот дракон в облике ящеролюдки сейчас нервно смотрел, как ненаглядные и обожаемые дети повторяли за тетей фигуры высшего пилотажа. Сначала в суставах изогнуть дугой одно крыло, потом другое, затем одновременно изогнуть одно крыло вверх, а другое вниз и так далее. Чувствовать положение своего тела, контролировать полет и предугадывать, как надо довернуть крылья, чтобы грамотно выйти из виража. В какой-то момент стало понятно, почему мама так сильно огорчилась из-за нарушенного обещания. Иногда я не рассчитывал силы и вираж выходил слишком длинным. Одно дело, когда летишь на высоте метров 500 и есть достаточный запас пространства на выход из пики, но совсем другое дело, 100 метров и меньше. Вскоре последний экзамен был пройден. Тетя с мамой убедились, что мы в полной мере управляем крыльями и поздравили нас с тем, что впредь мы больше не дети, а настоящие юные драконы. После этих слов Калиса, находясь в состоянии дикого восторга, набросилась на меня с твердым намерением затискать до смерти. «Нет нужды более сжимать вас внутри этих гор, дети мои», — мама по-доброму посмотрела на Калису, что в наглую залезла мне на спину и весело размахивала передними лапками. «Значит, я могу позволить вам отлететь дальше, чем было дозволено ранее, но не сильно». Мама показала рукой в сторону обычного леса. «Вам также запрещено улетать за его пределы». Потом она показала на скверный лес. «Как и прежде, вам запрещено влетать в его пределы». Затем она показала в сторону, где покоился величественный исполин, которого я гордо нарек Эверестом. «Вам разрешено долетать до великого пика Хавргартера, но не имеете вы права залетать за него». Последним пунктом мама показала на нашу гору. «За нашим домом находится равнина. Ее вам запрещается посещать, но есть у вас возможность спуститься к каньону и пролететь в обе стороны на расстояние, равное 50 взмахам крыльев, не больше». Мама еще раз посмотрела на нас и продолжила. «Это все вам будет доступно после того, как сойдет зима. До тех пор все будет по-старому. Услышали вы меня, дети мои?» «Да», — мы хором ответили, и сестра с утроенной силой вдавила мое несчастное тело в землю. На долю секунды показалось, что еще чуть-чуть и моя грудь преодолеет преграду в виде сердца с легкими и наконец-то встретится с позвоночником. Предпринятая попытка вырваться закономерно не увенчалась успехом, поэтому было решено просто смириться и принять неминуемую гибель. Лишь хотелось напоследок хоть немножечко подышать воздухом, так что пришлось сжать лапки и отбрыкнуться от одной игривой зеленой бестии. Оторвавшись на несколько миллиметров от земли и кое-как вздохнув, я все же смог получить живительную порцию кислорода и задумался. Итак, перво-наперво надо пока Эвересту и поприветствовать Хавргторт, Хварготр, Хваргатор, Хваргатор, тьфу, какое-то необычное имя у этой горы, словно состоит из разных по смыслу слогов. Притом каждый слог подобен собачьему лаю. Примерно так же звучит говор дворфов, если я не ошибаюсь. Ну ладно, фиг с этими дворфийскими собачками, забытыми на этом Эвересте. Теперь у нас будет куда больше пространства для полета, чем раньше. И это чертовски приятно. Но зачем ждать, пока зима пройдет? Мам, нам нужно ждать весны из-за погоды. О какой погоде ты речь ведешь, сын мой? Заинтересованно спросила Ликура. Я просто подумал, что сейчас в горах дует сильный ветер и безопасно летать там только весной. И то же самое с каньоном. Скоро начнутся дожди, будет сильный ветер и будет опасно летать в нем. Я прав, твои догадки полностью верны, сын мой. А теперь нам следует вернуться в пещеру и воспользоваться кристаллом. Кристаллом мы воспользовались не сразу. Маме надо было все подготовить, принести стол, подставку и прочие предметы. Вскоре все было готово. На подставку был поставлен кристалл, а под нее листок бумаги. Внимание, произведена первичная оценка умения. Магическое исцеление. Черный квадратик, описание. Умение направлено на возобновление жизненных ресурсов вашего организма и восстановление целостности вашего организма одним из возможных путей использования. Черный квадратик, черный квадратик, основное использование. Преобразование вашей магической энергии, в дальнейшем, МЭ, в показатель жизни путем насильственной передачи показателей жизни из объекта, находящегося в прямом контакте с вашим телом и вашим источником МЭ. Возможно незначительное восстановление повреждений, нанесенных вашему организму. Черный квадратик, дополнительное использование. Преобразование вашей МЭ и запаса выносливости в показатель жизни путем их комбинирования и смешивания. Возможно значительное восстановление повреждений, нанесенных вашему организму. Черный квадратик, текущий уровень, 2. Черный квадратик, тип воздействия на носителя, магический. Черный квадратик, тип воздействия на объект, магический. Черный квадратик, редкость умения, умение расовое, имеется у всех представителей расы черный дракон. Черный квадратик, Требования к активации. В зависимости от типа использования и уровня силы воздействия на объект. Черный квадратик. Описание процесса использования умения. Черный квадратик. Черный квадратик. Основное использование. Два восклицательных знака. Внимание. Характеристика магия и показатель мана не были вами зафиксированы или же остаются неизвестными. Требуется проведение дополнительной углубленной оценки данного показателя и характеристики для более точной оценки умения магическое исцеление в разделе «Основное использование». Черный квадратик. Черный квадратик. Дополнительное использование. Два восклицательных знака. Внимание. Характеристика магия и показатель мана не были вами зафиксированы или же остаются неизвестными. Требуется проведение дополнительной углубленной оценки данного показателя и характеристики для более точной оценки умения магическое исцеление в разделе «Дополнительное использование». Черный квадратик – улучшение умения с развитием уровней. Два восклицательных знака – внимание, характеристика магия и показатель мана не были вами зафиксированы или же остаются неизвестными. Требуется проведение дополнительной углубленной оценки данного показателя и характеристики для отображения градации развития умения. Мда, раньше было лучше. Там и текст был понятней, и определение четче, и трава зеленее, и хвостик у сестры был не таким закусанным. Ладно, шутки в сторону, это ни в какие ворота не лезет. Одно можно сказать, что пока не проведу оценку магии и маны, то адекватности мировосприятия мне не видать. И это плохо, не люблю ходить в потемках. Но есть и хорошая новость, несмотря на непонятные определения. Мое предположение о регенерации подтвердилось. Я бы не смог выжить в схватке с медведем, работая менее просто на восстановление жизни. Я также могу заниматься самолечением. Остается понять, с какой скоростью. В голосе хранителя черных драконов Нефауса содержится следующее. Мама вчиталась в содержимое листка. Магическое исцеление – это способность излечиваться, дарованная тебе по праву рождения. Есть два пути его использования. Поглощая жизненную энергию и силы живого существа или излечиваясь из собственных сил. В первом случае ты должен напитать существо своей маной, впитать в нее жизнь существа и вернуть ману обратно. Лишь потрать на это 5 десятков маны. Во втором же случае тебе необходимо погрузить свою рану в ману и восстановить повреждения. Цена неизменна. 5 десятков маны и 2,5 сотни выносливости на один раз. Чем выше твои познания в использовании умения, тем быстрее ты будешь излечиваться и тем меньше потребуется сил на лечение. Сиал может излечиваться, как мы. Калиса была удивлена не меньше моего. Истинно так, сын мой, мама пристально посмотрела на меня, что ты понял из сказанного. Если я хочу излечиться самостоятельно, я убрал лапу с кристалла. Как и в прошлый раз он моментально потускнел и потрескался, то надо маной окутать в поврежденное место. Истинно так, сын мой. Про стоимость в 50 маны я узнал еще когда научился этому умению и практиковался рядом со скверным лесом. Но вот про падение затрат с ростом уровня узнал только что. Это хорошая новость. Еще замечательно и то, что с уровнем будет расти скорость излечения. Думаю, что в ближайшее время живности в лесу немного поубавится. Мне понадобятся подопытные кабаны, олени, волки и прочие пушистые и не очень создания. И, конечно же, будет накормлен один маленький 3-метровый дракончик зеленого цвета, смотрящий на меня самым честным, ни на что не намекающим взглядом. Калиса, если ты хочешь кушать, то так и скажи, мы сразу же пойдем на охоту. Я не хочу кушать. Тогда чего ты смотришь на меня так, будто слопать хочешь? Потому что я тебя слопаю, игриво сказала сестра и медленно привстала с пола. Подавишься, на всякий случай я ретировался с поля боя и быстренько забежал маме за спину. А вот и не подавлюсь, сестра клацнула зубами и сделала шаг в мою сторону. А ну, стоять бояться, вот ты стоишь и боишься. Еще шаг, и я маме пожалуюсь. Я с надеждой посмотрел на Ликуру, та лишь едва заметно усмехнулась. Радость моего сердца видеть вас столь дружными. Играйтесь, слетайте на охоту и вновь примитесь за игры. А нам надо заняться делами. Мама взяла в руки кристалл с подставкой и направилась в сторону своих пещер. Чудо-женщина, ты куда? То есть вот так, оставишь сына на растерзание самому страшному и игривому существу во вселенной? Сестра же на мне живого места не оставит, загрызет и затискает так, что потом всю оставшуюся жизнь я буду ходить к психиатрам и объясняться, что я таким не родился, меня таким жизнь сделала, что семья у нас бедная и приходилось жить в пещере, есть сырое мясо и мыться, когда дождик пойдет, что игрушек у нас не было, ну, точнее, у меня не было, а у сестры была одна, и это был я. «Братик, смотри», сестра демонстративно шагнула в мою сторону. «Калиса, подожди», у меня оставалось ровно 3 секунды на попытку отсрочить неминуемую погибель. Я еще не все узнал, что хотел. «Мам, можно еще спросить?» «Слушаю тебя, сын мой», мама развернулась и посмотрела мне в глаза. «Я хотел спросить о магической стреле. Она теперь слабая, а нам скоро можно будет далеко от дома отлетать. Может, все же есть хоть что-то, что мы сможем выучить? Ты говоришь об умении, что поможет в ваших сражениях?» Спросила мама и, не дожидаясь моего ответа, замерла, словно копаясь в закоулках памяти. «Возможно, тебе подойдет магическое копье». «Магическое копье? Я не верю своим ушам». «Серьезно? Неужели в этом мире все настолько плохо с фантазией? Сначала стрела, потом копье, а дальше что? Магический болт? Магическая проща? Может еще магическую лунную призму на помощь призвать? Да и хрен с этими названиями. Чего раньше не сказали-то? Ну ведь спрашивал же». «Да, Сиал», вместо мамы ответила тетя. «Но знай, что у всего есть цена, и у владения этим умением она тоже есть». «Какая?» Мне не понравилось, с какой интонацией говорила Изулиса. «Тебе надо иметь 100 единиц в магии, 50 в интеллекте и развить чувство магии до 10 уровня». «Тьфу на вас, тетенька! Чего так пугать-то? Я уж было подумал, что надо душу демонам продать, Лок. Так, в интеллекте не хватает 12 очков. Где там моя лопата? А то мистер Пушистик восстал из могилы и тянет мохнатые лапки к свободным очкам характеристик. Может быть, он зверь в хозяйстве крайне нужный, но сейчас своим противным писком только помешает. Так что лопатой ему по голове и обратно на упокой. Оставшиеся 5 очков отправлю в магию, других вариантов нет. А у меня уже все есть. Я с гордостью выпалил, закончив раскидывать очки. Заодно мысленно кинул взгляд на родного брата мистера Пушистика, мистера Красавчика. Такое же милое шерстяное создание, своим маленьким дрожащим тельцем прикрывающие свободные очки навыков. Рано или поздно, но он приляжет рядом со своим братом. «Так нечестно», — возмутилась сестра. «У меня интеллекта не хватает. Пожди немного. Осенью у нас день рождения, так что еще успеешь выучить. Именно, ведь изучать его вы будете самостоятельно, без нашей помощи. Слушайте внимательно», — Изулиса рассказала, «как правильно формировать новые умения и как им пользоваться. Оказалось, что это та же магическая стрела, только вытянутая. Сперва я должен сформировать стрелу перед своей мордой, но не отпускать ее, а вытянуть как можно длиннее. И в этом кроется главная проблема. Очень сложно удержать ману в подобном виде. Именно поэтому тетя добавила, что зимой нам будет чем заняться. И заодно извинилась. Она забыла про это умение, иначе бы сразу рассказала, когда я спросил после столкновения с Арахнидом. Но ведь вы обе говорили, что магическое умение я могу развить только после спячки. Я должна вновь извиниться», — продолжила тетя, «ведь вначале подумала, что речь ты вел про магическую стрелу, как и я, сын мой. А что с ней не так? Лишь после спячки у тебя появится возможность поднять умение на новую ступень. Она станет сильнее, но заплатишь ты маной и сложностью в развитии. Маны тратить будешь в 2 раза больше, и уровень умения набирать будет в 2 раза дольше. Насколько сильнее?» — спросила сестра. «Ее способности к оценке не всесильны и ограничены тем, что есть сейчас. То, что откроется потом, не поддается прямой оценке». «В 2 раза, Калиса», — лаконично ответила тетя. «Тогда нам срочно нужно понять магическое копье». «Да, братик, да, это копье, наша единственная возможность стать сильнее. Тогда ступайте к площадкам и тренируйтесь». Мама попыталась уйти, но я вновь заговорил. «Последний вопрос, к тебе, Изулиса. Спрашивай, Сиал, а какой у тебя уровень?» Тетя ничего не ответила. Она резко дернула головой и боязливо посмотрела на Ликуру. Та грозно сверкнула глазами, а пальцы на ее руках растопырились настолько сильно, словно та забыла, что сейчас не в своей истинной форме с длинными когтями на мощных лапах. Мне показалось, словно Ликура была готова броситься на Изулису и разорвать ее голыми руками, но этот неестественный враждебный огонек в маминых глазах погас, и она замерла, пристально смотря на тетю. Несколько минут они вдвоем переговаривались о чем-то по личному каналу мысли-речи. «Ты права», — заговорила Ликура. «Вам, дети мои, необходимо постепенно познавать этот мир, но торопить события не следует». «Именно так, дочь, Сиал», — тетя окинула меня усталым взглядом, Мой уровень равен 1984, а чего-то, не следует тебе сейчас поглощать ее кровь, сын мой, ибо это только помешает Изулисе. А какого хе, все верно, Сиал, меня может отвлечь то, что я буду знать, где ты находишься. А при чем тут лучше ступай с сестрой к площадкам и тренируйтесь. Времени у вас в достатке, мама развернулся и направилась к своим пещерам. Тетя направилась к ящику, готовится к отлету. А что, Прайс? Пойдем, братик. Ты чего встал? А какого лешего только что произошло? Почему мама с тетей так резко сорвались и постарались скрыться? Почему они так странно смотрели друг на друга? Почему? Сиал? Сестра смотрела с тревогой в глазах. Я просто задумался. Пойдем к площадке. К какой? Которая выходит на каньон. Нет, только не туда, а то соблазнимся и нарушим обещание. Пойдем к лесной площадке. Сестра согласилась и бодро засеменила в указанном направлении. Я шел рядом, стараясь не отставать, но лишь потому, что в противном случае сестра точно бы возмутилась моей нерасторопности. А когда дошли, Калиса великодушно предоставила мне выбор. Либо я опускаюсь на живот и превращаюсь в черный кожаный диванчик, либо она самостоятельно добьется желаемого результата. Прикинув, что стать диваном куда лучше, чем практически плоской лежанкой, я покорно принял свою судьбу, и тут же ощутил, как с прыжка мне на спину запрыгнуло одно мелкое озорное создание. Оно весело размахивало передними лапками и оглашало мое сознание радостными воплями о том, что мы теперь сможем аво-го как много и га-го как далеко. Согласившись с настолько гениальным и одновременно философским умозаключением, я положил голову на скрещенные лапы, но полностью погрузиться в собственные мысли не успел. Калиса настойчиво требовала к себе внимания, натирая мне шею подбородком. Пришлось обсудить с ней ее же фантазии о далеких землях, лежащих за горами и каньоном. Лишь вдоволь наговорившись, сестра нашла в себе силы успокоиться и мирно засопела. У меня наконец появилась возможность полностью обдумать произошедшее ранее. Первое. Я ни черта не понимаю. Мамин уровень 12 500, и она моложе Изулисы лет на 300, то есть Изулисе 30 веков, но уровень всего лишь 2000-ный. Как такое вообще возможно? Откуда такой разнобой? Или мама с двумя рунами Зик на плече летала по округе и устраивала локальные чистки и геноциды? Слабо в это верится. Устрой один раз геноцид и, чисто из логических соображений, после уже никого на свет не появится, а мир вполне себе живой и заселенный. Единственная зацепка – это скверный лес. Правда, я не совсем понимаю, сколько с каждой твари дают опыта. Получается, мне придется вернуться к тому, что я бросил на втором цикле бодрствования. Посчитать, сколько за жизнь мама набрала опыта. Второе. Надо в срочном порядке изучить магическое копье, ибо чем раньше я его изучу, тем раньше вернусь к порченному лесу и продолжу убивать порождение. Как минимум до отлета надо постараться получить 40-й уровень, а еще лучше 50-й, ибо больше я вложу очков в выносливость и ману, тем проще пройдет перелет. Третье. Не мешало бы разобраться с магическим исцелением. Чует сердце, что этот навык еще не раз мне пригодится, да и паранойя вылезла из песочницы и бьет меня по ноге игрушечной лопаткой. Это умение слишком полезно, чтобы оставлять его без внимания. Вот три задачи, которые необходимо завершить до весны. Сначала займусь копьем, а остальным буду заниматься в промежутках. Вот только есть одна проблема. Я не понимаю, как просчитать мамин уровень, точнее то количество опыта, что она насобирала за всю жизнь. Слишком астрономическая сумма получится, а в голове ее считать, то еще удовольствие, да и рано или поздно собьюсь со счета. Можно попробовать камушки выкладывать, отмечая, сколько и чего я насчитал. Решив, что был разработан самый оптимальный и взвешенный план, я тут же провалился в нирвану на несколько дней. Из блаженной неги меня вырвало, как всегда, внезапно. Сестра решила поменять позу и забраться на меня всеми четырьмя лапами. Такому развитию событий я был категорически против, поэтому тут же выбрался из-под Калисы. А вот этому уже была категорически против Калиса. Вдоволь наслушавшись ее недовольного бурчания, мы наконец приступили к изучению магического копья. Тетя оказалась права, было чертовски сложно удерживать ману перед мордой и вытягивая ее в некое подобие палки. Нет-нет, да у кого-то срывалось заклинание и тут же запускалась простая магическая стрела. Так еще и сжиралось 500 маны. И если для меня это примерно треть от максимального количества, то резервы сестры опустошались наполовину. Посовещавшись, мы решили поступить следующим образом. Если произойдет осечка, то мы прервем тренировку с копьем и занимаемся развитием моего навыка исцеления в ожидании, пока мана восстанавливается. Вот тут-то мне и пригодились мои навыки красноречия. Было крайне сложно заставить сестру хоть немного поцарапать меня, но это надо было сделать, ведь попытка исцелить то, чего нет, прямая дорога в драконью дурку. В прекрасно оборудованное здание, где всяким дурочкам помогают обрести внутреннюю гармонию. Там твердые каменные стены, чтобы можно было когти и зубы точить не переставая, а вместо прохладной водички подают раскаленную магму, расплавленное железо и кипящую серную кислоту. Все же мне удалось убедить сестру, что царапнуть ногу братика не самое страшное преступление. Как только почувствовалась легкая боль, я тут же приступил к работе. Вначале я решил разогнать жар внутреннего костра по всему телу, а уже потом собрать его вместе небольшого пореза. Сработало с первой же попытки. Порез затянулся, не оставив после себя и следа. Интересно, а умение способно отращивать утерянные части тела? Вопрос не праздный, но не самое дальновидное решение вкладывать мой бедный хвостик в пасть сестре и просить ее откусить как можно больше. Калиса обрадовалась, видя, как я ловко управился с самолечением и, встав на задние ноги, она игриво потеребила лапой меня по загривку. Но вот у меня для радости поводов было мало. Требовалась постоянная практика, чтобы я смог пользоваться умением на автомате, поэтому мы продолжили тренировки в ожидании весны. И, конечно, когда голод давал о себе знать, мы вылетали из пещеры в поисках чего-нибудь большого, мясного и вкусного. Наверное, здешняя живность будет счастлива до крайней степени, когда мы наконец улетим отсюда. Прокорм двух драконов сильно сказывался на местной экологии. Заодно я уговорил сестру помочь натаскать камней в ту пещеру, где раньше была гора из крысиных тел. За прошедшие десятилетия оставшиеся от кобальдов кости источились, они превращались в труху от малейшего колыхания воздуха. Но по странному стечению обстоятельств именно в этой пещере не проступило кристалликов маны. Значит, в нее никто не зайдет и не уничтожит результаты моих трудов. Потянулись нудные дни, наполненные математикой, потому что я не смог вспомнить формулу, по которой рассчитывалась конечная сумма всех значений, находящихся в последовательности алгебраической прогрессии. Пришлось по старинке складывать в уме. Первую сотню уровней даже считать не стал. Я еще с детского сада запомнил считалочку 5 и 0, 5 и 0, а потом и 0, и 0, и 0. Так что я продолжил считать дальше, предварительно выложив в специально огороженных квадратиках нужное количество камней, изображавших 5 миллионов 50 тысяч опыта, которые необходимо набрать для получения сотого уровня. На тысячном уровне я обрадовался, что решил выкладывать полученные значения камушками. Цифры получались настолько астрономическими, что приходилось их складывать несколько раз просто для того, чтобы не допустить ошибки. На 5000 я уже округлял в меньшую сторону самым наглым образом. Удовольствие ниже среднего сложить 12 миллиардов 502 миллиона 500 тысяч вместе с 501 тысячу, а потом прибавить к этому 502 тысячи и так далее. Когда я приблизился к 10-тысячному уровню, то каждое сложение я уже проводил не в уме, а на камушках, так как приходилось складывать значения в сотни миллионов. Наконец, потратив все нервы и всю зиму, я закончил с арифметикой и пришел к конечному значению. Правда, оно было неточным, так как я много чего округлил, но и этого достаточно. Мы с сестрой уже давно постигли магическое копье. Исцелением я тоже полностью овладел, так что сестра последнее время в режиме котлетки, валяясь в пещере с нашей кладкой. Поэтому сейчас я был один, и также один собирался приоткрыть маленькую тайну. Так, значит, со всеми округлениями у меня получилось 75 миллиардов опыта. Примерно столько надо, чтобы получить 12500 уровень. Эту ошеломляющую цифру надо поделить на количество прожитых лет, то есть на 2500. Мать моя, зеленый дракон, что ты такое? Что надо делать, чтобы в год набирать по 30 миллионов опыта? Это же в день по 100 тысяч опыта каждые сутки. Как вообще такое возможно? Каких надо порождений скверны уничтожать, чтобы получать такие астрономические суммы? Неужели те огромные черви в скверном лесу могут дать столько опыта? Или же она летала на континенты, полностью захваченные скверной, и устраивала там тотальное очищение? Мой разум, ошеломленный подобным открытием, перестал контролировать лапы. Я рухнул на пол, смотря в одну точку. Я все пытался найти ответ на поток бесконечных вопросов, рождавшихся в голове, но я так и не смог ответить ни один из них, даже когда наступила середина весны и мама подозвала нас, чтобы разрешить вылететь из пещеры. Глава 2. Сиал, ну ты идешь? Сестра шла к площадке, выходившей к каньону, а я сидел в пещере с кладкой и смотрел вслед маме, уходящей в сторону небольших пещер. Сидел и принимал случившееся как данность. Конечно, маму можно понять, она переживает, что мы можем пострадать, и я прекрасно понимаю, из-за чего полет к Эвересту оставлен на следующий год. Мол, если мы сразу посетим все возможные места, то на следующий год у нас не останется развлечений. Но ведь можно было предупредить, что сейчас мы выбираем место, где будем летать в этом году, а другое место будет закрыто для посещения до следующего. А ведь мне, вообще-то, хотелось. Сиал, ну ты идешь? Повторила сестра. Иду, горько отозвавшись, я встал и пошел вслед за ней. Не обижайся на меня, братик, сказала сестра, встретив меня на площадке. Почему я должен на тебя обижаться? Ты ведь хотел полететь к Хавргартеру. Хотел. Ну вот, а я первой сказала про каньон, поэтому мама и запретила нам лететь к горе. И что? И то. Она подалась вперед, сделав пару шагов в мою сторону. Если бы я не сказала, то мы бы полетели к Хавргартеру. Ну, полетим потом, в следующем году. Но, сестра попыталась что-то возразить, но я ей не позволил. Мы ведь не знали, что мама решит разделить места на 2 года. Так что мне ни за что на тебя обижаться. Да и я, кажется, уже не раз тебе говорил, что никогда не. Ты обижен на маму? Сестра посмотрела на меня то ли с возмущением, то ли с негодованием. А на нее зачем обижаться? Из-за того, что разделила места. Мама сделала это специально, чтобы нам было чем заняться в следующем году. Она поступила правильно. А чего тогда ты так грустно ответил мне? Немного обидно, что мама нам не доверяет. Она могла рассказать про разделение, и мы заранее все обсудили бы. Сиал, но мы многого не знаем. Да и у мамы мы первые, последние и единственные дети. Поэтому она не всегда нам что-то рассказывает. Она просто сама не знает, что и как делать, и я не буду на нее обижаться. И что это вообще за вопросы? Я за тебя волнуюсь. Сестра сделала еще пару шагов. У сестры явно вновь проснулся материнский инстинкт. Или же у нее комплекс младшего братика. Вряд ли, тут я перегибаю палку. У Калисы нет настолько глубоких проблем с головой. Просто так сложилось, что я единственный дракон мужского пола, которого видела сестра. Отца-то у нас нет. Точнее, он есть, но его нет в нашей жизни. Да и других братьев у нас тоже нет. Помнится, мама отложила 7 яиц. В 2 из них были мы с сестрой, а в оставшихся 5 хоть один мальчик, но должен был быть. Или же во всех 5 были девочки, и у меня было бы 6 сестер. Волна дрожи пробежала от носа до кончика хвоста. 6 Калис, это слишком даже для меня. Наверное, одна из сестер была бы застенчивой и кроткой, постоянно пряталась за чужими спинами и общалась бы простыми, односложными предложениями. Другая с боевым характером и постоянно лезла в драку, стараясь доказать, что она самая сильная. 3-я была бы полностью похожа на маму, стараясь заменить ее, пока Ликура отсутствует. 4-я, самая игривая из всех, без устали придумывала бы всякие истории и находила все новые и новые развлечения до игры. 5-я была бы молчаливой, скрытной, но готовой помочь каждому из нас. Ну а 6-й сестрой была бы Калиса, со своим ребяческим азартом готовая на любое приключение, главное, чтобы ее потом покормили. Но судьба распорядилась иначе. Что случилось, Сиал? Сестра заметила, что я ушел в свои мысли. Просто подумал, что повезло, раз у меня такая заботливая сестренка, которая всегда думает обо мне. И вообще, какая разница, что отложить на потом, каньон или этот Хавргурарат? Так что, как? Калиса прыснула, состроив милую мордашку. Что как? Как ты назвал гору? Неважно, я поспешил скрыть свой конфуз. Главное, что мы все равно прилетим к ней. Так что я обиделся. Точно не обиделся? Тебе хвост откусить? В ответ сестра машинально поджала хвостик. Я уже устал говорить, что я на тебя не обижусь. Так что прекращай так думать. Хорошо, не буду. Голос сестры стал непривычно игривым. Но вместо того, чтобы развернуться и приготовиться к полету, сестра приблизилась ко мне вплотную. И, чуть опустив голову, стала тереться об мою шею. Притом делала это как кошка. Вдавливаясь подбородком, скользила им от головы до начала спины, а затем прижималась щекой и возвращалась обратно. И так раз 10, пока у меня кожа от трения гореть не начала. В какую сторону полетим? Задорно прощебетала сестра и одним прыжком отскочила от меня на целый метр. Если лететь в левую сторону, то мы будем приближаться к горе, а в правую, к тому месту, где заканчивается каньон. Ну, до того места лететь долго, до Хавргартера лететь не меньше. Сестра сказала это с таким тоном, словно только что открыла закон тяготения. Тогда я, как младший братик, хочу, чтобы старшая сестренка решила, куда мы полетим. Так нечестно. А вот такой я нехороший дракон. Я чуть задрал голову, приняв победную позу. Ах так, сестра накуксилась, но игривое выражение мордашки говорило об обратном. Тогда мы летим налево, а когда вернемся домой, ты будешь со мной играть. Она раскрыла крылья. Активировалось умение и их окутал легкий туман с едва заметными прожилками изумрудного и красного цвета. Спустя мгновение туман исчез, и сестра, махая крыльями, стала постепенно подниматься. Активировано умение полет. Крупный взмах крыльями, на всю их возможную длину, и мое тело тут же поднялось на 5 метров. Еще взмах, и к оставшейся после первого взмаха подъемной силе прибавилось новое ускорение. Еще взмах, и до площадки уже примерно 20 метров. Полетим вниз. Сестра находилась выше меня на высоте в 100 метров. Налево, налево, ответив звонким голосом, сестра наклонила корпус, подогнула крылья и устремилась вниз к каньону. Подавшись мимолетному азарту, я прекратил подниматься и взмахнул крыльями, устремляясь к каньону. Еще 3 взмаха, и скорость свободного полета достигла максимума. Неожиданная гонка началась, теперь мне оставалось добраться до каньона первым. Поверхность гор проносилась подо мной на огромной скорости. Ветер свистел, создавая уникальный музыкальный мотив. Глаза, обдуваемые плотным потоком горного воздуха, моментально высохли. Пришлось по привычке прищуриться, иначе болеть будут, будто нашпигованные стеклом. Сестра летела выше и спереди. Она махнула крыльями, пытаясь набрать еще скорости и горя желанием первой прилететь к каньону. Я не мог ей этого позволить, ибо в этой гонке победителем буду я. Взмахнув крыльями, я изогнул последнюю косточку так, что летательная перепонка чуть выгнулась кверху. Была получена дополнительная устойчивость. Передние лапы я прижал к телу, задние выпрямил и прижал к хвосту. Все это лишь для того, чтобы я превратился в огромный планер, на полной скорости устремившийся к финишу. Все же у сестры преимущество по высоте, но когда мы делаем взмах, то немного тормозим. Заодно существует сопротивление воздуха. И сестра, в отличие от меня, до сих пор не прижала вплотную лапы к телу. Я внимательно смотрел вперед. Скалы мельтешили в глазах, сливаясь в сплошной грязно-серый ковер. Все это давило на сознание. Казалось, что я лечу в 10 метрах над плоской, однообразной поверхностью. Впереди вдруг резко выпрыгнуло каменное острие. Выпирающий кусок склона с огромной скоростью приближался, намереваясь приврать меня в лепешку красного цвета. Я приподнял задний край левого крыла, а правое изогнул в суставах вверх, меня резко бросило влево. Каменное острие пронеслось где-то рядом подобно быстрой мошке, едва замеченной боковым зрением. Братик, сестра испугалась, видя, как я чуть не испытал себя на ударопрочность. Все хорошо, лучше постарайся не отставать от меня. Это ты отстаешь. Сестра принялась чаще махать крыльями. Выровнявшись, я бросил короткий взгляд на сестру и продолжил следить за склоном. Впереди вновь выпрыгнуло что-то каменное, торчащее из поверхности скалы. Теперь это был не шпиль, но длинный, огромный утес. Раскинувшись на сотни метров в обе стороны, он выступал над уровнем склона на 50 метров. Если я сейчас взмахну крыльями в попытке набрать высоты, то точно проиграю сестре, но можно поступить по-другому. Подняв заднюю часть крыльев, я одновременно одно крыло чуть приподнял, а другое опустил. Меня бросило в сторону, я стал быстро набирать высоту и постепенно прокручиваясь вокруг своей оси. Когда земля и небо поменялись местами, я вернул крылья в нормальное положение. Стоило только сфокусировать зрение, как в полуметре подо мной пронеслась острая кромка утеса, усеянная выбоинами и рваными участками. Ударься я об него, и моя жизнь разделилась бы на до и после. То есть, одна половина моей тушки осталась бы лежать до утеса, а другая стукнулась об землю после него. Выступ был преодолен, я вернул землю и небо на законные места. Сестра была далеко. Если сейчас же она не начнет пикировать, набирая скорость, то победа у меня в кармане нет, наверное, все же в пасти. Да, победа будет у меня в пасти. Тоже особо не звучит. В лапках, да, победа будет в моих лапках. Сиал, стой!» — взмолилась Калиса в тщетной попытке хоть как-то меня замедлить. «Чего тебе? Я хочу быть первой. Ничего страшного, для меня ты всегда будешь на первом месте». Сиал, скорость постепенно падала, как и скол горы постепенно превращался из крутого в пологий. До начала каньона осталось примерно с километр, но я уже не переживал, что проиграю. Дождавшись, когда скорость достаточно упадет, я вошел в режим обычного полета. Взмахнул крыльями, набирая скорость и высоту, после распрямил их и наклонился вперед, медленно снижаясь и поддерживая скорость. Таким нехитрым способом летают все драконы, да и не только они. «Я точно догоню тебя», — крикнула сестра, но у нее не осталось и шанса на победу, даже когда она оказалась на одной высоте со мной, ибо нас разделяли сотни метров. Начало каньона, этот острый край земли, уходящий далеко вниз, был в 100 метрах от меня. «Еще чуть-чуть, еще немного. Победа!» Я взмахнул крыльями и стал медленно опускаться. «Ты жульничал!» Горьким от обиды голосом проговорила сестра, приземлившись рядом. «Нет, не жульничал. А ты, вообще-то, могла выиграть, если бы сразу начала снижаться. Это опасно. И ты чуть не врезался. Но ведь не врезался. Не делай так больше. Летай как обычно. Я так сильно за тебя волновалась. В первый раз так вообще думала, что ты разобьешься. Но ведь не разбился. Да и к тому же, я летаю лучше нас двоих. Так что не волнуйся за меня. А вот и буду». Калиса легонько стукнула носом мне в бок. «Нет, у сестры точно весеннее обострение. Чего только стоят эти постоянные волнения по поводу и без. А если я ненароком чихну в ее присутствии, она схватит меня за загривок и потащит к маме с криками, что братик умирает. Да и вообще, что это за разговоры о благоразумии? Она же сама пару лет назад жила по принципу конституционной монархии. Вроде бы царь в голове есть, но вся власть сосредоточена в лапках буржуазных тараканов. Наглухо поехавших тараканов. Потому что, вместо голосования за принятие государственного бюджета, они дружно обворовывали казну и спускали все деньги на порошки, пасьянсы и профурсеток. Зато теперь Калиса само олицетворение морали, благоразумия и надежности. Вот только сестра все еще способна с радостным повизгиванием влететь в жерло вулкана, дабы поиграть в игру «Горячая дракошка». А вот и не волнуйся, давай лучше посмотрим, что там за обрывом. Я кивнул в сторону начала каньона. Сестра в ответ недоверчиво на меня посмотрела, но все же засеменила в указанную сторону. Я последовал за ней, представляя, что перед нами развернется огромная расселина шириной в сотню метров и глубиной в несколько километров, но это были лишь беспочвенные фантазии. Да, ширина была такая же, как и раньше, но вот глубина. В лучшем случае здесь будет 700 метров, если не меньше. Две отвесные каменные стены с редкими выступами закачивались внизу, резко скрываясь в бурлящей реке. Шум воды доносился гулким эхом. Изредка слышались всплески, отчего казалось, что внутри кто-то стучит молотком по камням. Это звучали камни, оторвавшиеся от стены и упавшие в бурлящий поток. Еще был ветер, сильный, иногда накатывавший на нас огромными порывами. Такой сильный, сестра отодвинула мордашку подальше от края и быстро заморгала. Ветер подсушил ей глаза, которые только недавно вновь увлажнились после полета. Все же трудно летать без специального третьего века. По словам мамы, оно формируется у драконов после 5-й спячки. Она тогда показала эту полупрозрачную пленку, предназначенную для защиты глаз от ветра, и сказала, что сквозь нее видно смазано, но на высоте в несколько километров этого более чем достаточно. Решив немного отдохнуть, Калиса отошла от края и улеглась самым милым образом. Свернулась калачиком и положила хвостик под голову. «Ты отдыхать будешь?» Сестра явно намекала на то, что ей рядом чего-то не хватает. «Много маны потратила?» «Много. Осталось 300 с хвостиком. А ты?» «Чуть больше четверти. Еще много осталось. Значит, будешь ждать, пока я отдыхаю. Ведь будешь?» Калиса состроила самое жалостливое выражение мордашки. «Конечно, подожду. Если и лететь куда-то, то только вдвоем. Ведь так?» «Да». Калиса радостно взвизгнула и забурилась мордочкой под хвост, скрывая смущение. Но кончик оды ее части тела, которую обычно измеряют в попугаях, отбивал замысловатую чечетку. Ухмыльнувшись, я вернулся к осмотру каньона. Смотря на отвесные стены, меня не покидало чувство, что ущелье было создано не природой, но разумной рукой. Слишком неестественно смотрелись прямые линии стен. Нет, если смотреть сверху, то сама расселина полностью соответствует хаотичному свойству природы. На всем протяжении каньон извивался и кривился, но вот стены его слишком отвесны и не похожи, чтобы они подверглись хоть какому-то воздействию. А ведь существует такая вещь, как эрозия почвы. Да, стены каньона каменные, но ведь он должен со временем источаться и следом обрушаться. Особенно сверху, где я сейчас стою. Края каньона должны были осыпаться десятки тысяч лет назад, но вместо этого ветер сдул небольшой участок почвы в пару метров глубиной. Была и другая странность в том, как каньон простирался в левую и правую сторону. С горы я видел, что левая часть расселены своим внешним видом идентична той части, перед которой я стою. Такие же отвесные стены и обрывистый край. Но в сотнях километрах от нас правая часть каньона как бы расширялась и, если мне не показалось, уходил резко вниз. Отойдя от обрыва, я прилег рядом с сестрой. «Давай научу спускаться, как я это делал. Тогда ты тоже будешь тратить меньше маны. Точно покажешь?» Калиса приподняла голову. В ее глазах блеснул игривый огонек. «Покажу. И даже расскажу, что и как правильно делать. Ты пообещал, братик». Счастье переполняло сестру. Стараясь пододвинуться поближе, она так сильно оттолкнулась от земли, что едва не перевернула меня. Немного поворчав, я вновь занял удобную позу, закинул хвост на сестру и упал в нирвану. Стоило только сестре очнуться и восстановить ману, как она тут же подскочила, уперлась передними лапами мне в спину и принялась самым зверским способом меня раскачивать и тормошить, сопровождая это выкриками о том, что каньон никуда не денется, а вот научиться спускаться с горы – задача первостепенной важности. Так что я должен срочно встать и обучить ее. Я поддался на уговоры. Все же доставить толику радости сестренке – не такая уж и плохая идея. Да и лишним не будет заблаговременно узнать, сколько именно потребуется маны и выносливости на подъем. Но была еще самая главная причина. Еще минута, и Калиса вытрясет из меня сознание. Все же лучше жить, когда сознание находится в теле, а не тащится за тобой на веревочке подобно воздушному шарику. Для сестры стало огромной неожиданностью, что подниматься окажется труднее, чем спускаться. На подъем она истратила практически всю ману. Отдохнув и посовещавшись, мы сформировали план действий на ближайший год. После того, как мы изучим каньон в левую и правую стороны, сестра направится к оскверненному лесу, будет поднимать уровни и будет вкладывать очки характеристик в магию. Я планировал заняться тем же, но сразу вкидывать очки не буду. Лучше ненадолго реанимировать мистера Пушистика, чтобы тот охранял те немногие крохи, что выпадают с каждым уровнем. Сейчас же мы приступили к обучению. Все объяснения с примерами, где я на своих крыльях показывал, как их изгибать, а сестра повторяла, затянулись на неделю. После мы практически целый месяц то и дело спускались к каньону и поднимались обратно. И так день ото дня, с перерывами на охоту и отдых, пока в один из теплых дней сестра не произнесла, куда мы полетим. Налево, мне больше хотелось слетать направо и убедиться, что там каньон действительно расширяется. Но все же мы полетели налево, потому что до этого так решили. Заодно договорились не опускаться в сам каньон. Да, он широкий, и мы там вдвоем спокойно поместимся, но сейчас был вечер, и ветра в нем гуляли особенно сильные. Внизу текла река, берущая начало от холодных горных ручьев. Сверху теплая погода и солнце целый день прогревало землю и каменные стены каньона. Они отдавали тепло, нагревая воздух. Теплый воздух старался подняться повыше, а его место занимал холодный, обычная физика циркуляции воздушных масс. Именно обычная физика была виновата в том, что на всем протяжении каньона рождались чудовищные ветра, не сильные днем, но неимоверные ночью. Одно радовало, что ветра в нем всегда дуют слева направо, от начала каньона до места его расширения. Размышляя над силой ветра и его направлением, у меня родилась одна крайне рисковая идея. Но пока что мы расправили крылья, готовясь полететь в левую сторону, ограничивая наш полет в 50 взмахов. И хоть мы жульничали, контролируя полет и стараясь преодолеть как можно больше расстояния между взмахами, через полчаса финальный взмах был сделан. Но ничего интересного мы так и не увидели. Везде один и тот же пейзаж. Справа огромная равнина и луг, слева горные хребты, уходящие в горизонт. Сколько мы пролетели? 10, может, 20 километров, и ничего интересного. Хотя в увиденном для меня нашлась небольшая пища к размышлению. Форма каньона не изменялась. На все протяжении такие же острые края и отвесные, практически прямые стены. Я не геолог, но наша цепь гор образовалась намного раньше, чем каньон. Слишком уж он выбивается прямыми линиями из окружающего природного хаоса. На все своем протяжении он был слишком рукотворен. Если бы каньон размывала вода, то стенки его были бы куда более скругленными, без торчащих уступов с бритвенно-острыми краями. Складывалось впечатление, что неделю назад здесь и не было никакого каньона, и только вчера что-то неимоверной силы раздвинуло земную твердь. Следовало направиться в правую сторону и поближе рассмотреть изменения формы каньона. Но точную картину я составлю лишь в следующем году, когда наконец доберусь до Эвереста и с его высоты хорошенько осмотрюсь. Сейчас же я туда не полечу, хоть мне и хочется посмотреть, как именно начинается каньон. Вдруг Ликура наблюдает за нами. В прошлый раз я отделался легким испугом, но в этот раз проступок мне с лап так просто не сойдет. Следовало набраться терпения, хотя его с каждым месяцем все меньше и меньше. И чем ближе мы подходили ко дню нашего отлета, тем сильнее я заводился от предвкушения. Скоро, очень скоро целый мир предстанет перед нами. Мы с сестрой не только пролетим над новыми землями, но и поохотимся в пути на новых зверей. Интересно попробовать на зуб тигра или бизона, если такие есть. Да и не стоит сбрасывать со счетов старые сообщения от системы. Мне полагается практически полное сохранение видовой принадлежности. Главное, не стать такой же морской губкой, как выглядят ящеролюды. Еще неплохо было бы понять, как мама вообще приняла облик ящеролюдки и что это за магия такая, что позволяет поместить тушку огромного дракона в столь мелкое тело. Но и здесь остается только ждать. Мама пообещала, что перед отлетом покажет, как она развоплощается обратно в дракона. Глава 3. В правую сторону мы полетели спустя 3 дня. Я решил дождаться момента, когда ветер в каньоне перестанет быть порывистым. Это происходит, когда солнце близко к зениту, но еще не заняло центральное положение. Но была и другая причина, по которой пришлось немного задержаться. Мама попросила нас слетать на охоту. В тот же день в лесу оборвалась линия жизни повизгивающего кабаньего взвода. Подобно вертолетам с бравыми вояками на борту мы опустились небесным возмездием на грязных свиней, что посмели хрюкнуть в нашу сторону. Залпы магических стрел обрушились на боровов и свинок, мирно давивших своими тушками зеленую травку на одной из лесных полянок. Не было спасения хрюшкам от нас, ибо мы принесли этим свиньям истинный свет демократии и слово о том, что демократия – это наша власть над их жизнями. В их мелких поросячьих глазках-пуговках отразилась смерть в черно-зеленом одеянии, когда половина из них умерла от магии, а ко второй половине с неба опустились 2 дракона. Молились ли в тот момент грязные свиньи великому Наф-Нафу, богу поросячьего визга? Искали ли они спасения в святых писаниях Нуф-Нуфа, пророка его? Может быть, они пытались вспомнить заветы Ниф-Нифа, что повелел детям своим жить по заветам Хрюкна. На эти вопросы я никогда не узнаю ответов.